Глава 6. Пятничное утро выдалось на редкость тихим, хотя впереди всех ждал суматошный день. Хантер припарковался у начальной школы Стилуотера в половине восьмого, когда солнце только начинало подниматься над заснеженными крышами. В руках он держал большой стакан кофе и надеялся, что успеет выпить его до того, как придется размять мышцы, перетаскивая тяжести из угла в угол. Миссис Стюарт, заместитель школьного директора и организатор ярмарки, уже ждала у входа с планшетом и списком задач длиною в милю. «Хантер, милый, спасибо, что пришел так рано!» Она просияла. «Нам нужно перенести все столы из кладовой в спортзал, развесить украшения, передвинуть лавки и...» «Я справлюсь!» Хантер кивнул, в торопях допивая свой американо. «Начну по порядку». Следующие полчаса он провел, таская столы, стулья, коробки с украшениями и стараясь выстроить это все по схеме, распечатку которой миссис Стюарт прикрепила к пробковой доске на входе в спортзал. Мышцы приятно ныли от физической работы. «Хантер!» — голос Джейка заставил его обернуться. Его лучший друг в форме пожарной службы держал коробку с огнетушителями. «Решил помочь?» «Не-а! Официальная проверка безопасности!» Джейк усмехнулся. «Ладно. И помощь другу, который выглядит так, будто не спал всю ночь». «Спал», — пробормотал Хантер, устанавливая очередной стол. «Просто плохо». «Думал, алло?» Джейк поставил коробку и подошел ближе. Хантер бросил на него предупреждающий взгляд. «Не здесь». Джейк огляделся. Спортзал постепенно наполнялся людьми. Становилось шумно. Участники ярмарки в праздничной суете оформляли прилавки, обменивались приветствиями, шутили. Тут и там раздавались взрывы смеха. «А вот и мы!» Жизнерадостный голос Сары эхом разнесся по помещению. Они, словно маневрируя между людьми, несли яркие коробки с выпечкой. Хантер обернулся и сразу нашел взглядом Лу. Она была в джинсах, мягком свитере ее любимого цвета лаванды, волосы собраны в высокий хвост, но две небольшие пряди обрамляли ее лицо, излучавшее радостное предвкушение дня. Выглядела она свежей, выспавшейся и немного взволнованной. Когда она увидела его, от неожиданности притормозила и чудом увернулась от растяжки с надписью «Добро пожаловать», край которой выронил один из волонтеров, стоявший на стремянке. «Аккуратнее!» Хантер недовольно повысил голос и поймал верхнюю коробку, скользнувшую с целой стопки тех, что несла Лу. «Спасибо, а ты рано». «Я тут в качестве разнорабочего». Хантер улыбнулся ей. «Давай помогу». Он подхватил коробки Лу, и его пальцы на секунду коснулись ее. Электрический разряд пробежал по его коже. «Как мило с твоей стороны». Лу смущенно отдернула руку. «Где ваш прилавок?» «Угол у окна», — Сара напомнила о себе. «Миссис Стюарт сказала, там лучше освещение». Хантер понес коробки к указанному месту, и девушки последовали за ним. «Блэквуд наш парень», — Сара игриво рассмеялась. «Сильный, надежный, всегда готов спасти и помочь. Лу просто счастливица». Та покраснела. «Сара, что? Я просто констатирую факты». Хантер цокнул языком и едко усмехнулся, но тут же поймал на себе взгляд Лу, и между ними будто пробежала искра, а его улыбка мгновенно потеплела. «Если понадобится еще какая-нибудь помощь, зовите. Я буду рядом». «Спасибо». Лу улыбнулась в ответ, и Хантер на долю секунды забыл, что вокруг них сновали толпы людей. Он вернулся к Джейку, который наблюдал за сценой с крайне довольным выражением на лице. «Что?» — раздраженно спросил Хантер. «Ничего». Джейк поднял руки. «Просто наслаждаюсь видом двух людей, которые, очевидно, влюблены и слишком упрямы, чтобы признать это». «Заткнись». Хантер толкнул его. «Иди проверяй свои огнетушители». К 10 утра спортзал был заполнен прилавками, украшениями и людьми. Ярмарка официально открылась, и толпа посетителей хлынула внутрь. Хантер добросовестно появлялся там, где нужна была его помощь, но его взгляд постоянно возвращался к прилавку Лу и Сары. Лу с головой окунулась в привычную работу, обслуживая покупателей и раскладывая сладости по освободившимся на витрине полкам. Ее конфеты разлетались, как горячие пирожки. К 11 у нее осталось меньше половины запасов. Около полудня Хантер подошел к их прилавку. «Как дела?» — спросил он. «Отлично!» — Сара сияла. «Мы почти все распродали. Кажется, это рекорд». «Люди голодны». Лу улыбнулась, но выглядела уставшей. «Ты ела?» — Хантер нахмурился. «Не было времени даже кофе отпить». Она покачала в воздухе остывший, почти нетронутый стакан. «Лу...» — он наклонился через прилавок. «Тебе нужен перерыв. Сара, можешь справиться одна 15 минут?» «Конечно!» — Сара махнула рукой. «Идите, идите, поешьте чего-нибудь. Только не забудь вернуть мою подругу, Блэквуд. До конца ярмарки еще 2 часа». Лу хотела возразить, но Хантер уже обошел прилавок и взял ее за руку. «Не спорь», — он повел ее к выходу. «Тебе нужно поесть». Снаружи было холодно, но солнечно. Снег приятно скрипел под подошвами ботинок. Несколько ярко оформленных фудтраков выстроились вдоль парковки, источая дюжину аппетитных ароматов. Хантер подвел Лу к траку с мексиканской едой и заказал 2 буррито и горячий шоколад. Они сели на скамейку рядом со школьным забором, подальше от толпы. «Ешь». Хантер протянул ей буррито. «Спасибо». Лу откусила, и на ее лице отразилось облегчение. «Я не понимала, насколько голодна». «Ты всегда забываешь о себе, когда помогаешь другим». Лу посмотрела на него. «С чего ты взял?» Он пожал плечами. «Наблюдаю. Ты такая с детства. Всегда заботишься о других больше, чем о себе». Что-то теплое разлилось в груди Лу. «Я думала, ты совсем не замечал меня в детстве». «От случая к случаю». Хантер улыбнулся. «Маленькая девочка с косичками, которая всегда делилась печеньем на переменах, утешала одноклассниц, когда они плакали, и была слишком доброй для этого мира». «Я не...» «И ты все еще такая. Это одна из вещей, которые мне нравятся в тебе». Воздух между ними сгустился. «Хантер...» Прежде чем она успела продолжить, к ним подошел Джейк. «Извините, что прерываю». Он усмехнулся. «Но миссис Стюарт ищет тебя, Хантер. Что-то с электричеством в кладовой». «Сейчас приду». Хантер нехотя встал. «Лу, когда ешь, возвращайся в спортзал. Не мерзни тут». Когда Хантер ушел, Джейк присел на скамейку вместо него. «Значит, ты теперь девушка Хантера», — сказал он с улыбкой. «Я рад, что он наконец нашел кого-то. Его одиночество определенно затянулось». «Мы... это началось недавно». Лу почувствовала уже привычную вину за обман. «Недавно или нет, но ты потрясающе ему подходишь». Джейк наклонился ближе. «Я не видел его таким уже давно». «Каким?» «Взволнованным и, судя по всему, счастливым». Лу не знала, что ответить. Но в этот момент перед ними возникла Сара. «Лу, ты здесь?» Она запыхалась. «У нас очередь! Нужна твоя помощь!» Лу вскочила. «Извини, Джейк, мне нужно...» «Конечно, иди!» Он помахал рукой. Лу побежала обратно в спортзал, оставив Джейка сидеть на скамейке. Через минуту, однако, Сара вернулась и плюхнулась рядом с облегченным вздохом. «Фух, солгала!» Она усмехнулась. «Очереди нет. Просто хотела спасти Лу от расспросов». Джейк повернулся к ней с удивлением. «Расспросов? Ну, ты же лучший друг Хантера». Сара пожала плечами. «Наверняка хотел выяснить, каковы ее истинные намерения». Джейк рассмеялся. «Что-то вроде того. А ты? Вы же с Лу давней подружки». «С детского сада». Сара кивнула. «И да, я тоже проверяю. Хантер хороший парень». «Лучший, которого я знаю». Джейк серьезно сказал. «Преданный, надежный. С большим сердцем. Немного упрямый, но... Лу тоже упрямая». Сара улыбнулась. «Может, поэтому они подходят друг к другу?» «Может быть». Джейк задумчиво посмотрел в сторону спортзала. Сара колебалась, но в итоге произнесла, понизив голос. «Между нами, я думаю, Лу влюблена. Серьезно влюблена. Я знаю ее всю жизнь и никогда не видела, чтобы она так смотрела на кого-то». Что-то в тоне Сары заставило Джейка насторожиться. «Даже на ее бывшего, Роджера?» Сара фыркнула. «С этим придурком она всегда выглядела зажатой, как будто старалась быть тем, кем не была. С Хантером она просто светится. После всего, через что прошла Лу, она заслуживает счастья. Хантер тоже». Джейк посмотрел на нее. «После ухода Рэйчел он слишком долго был потерянным, как будто не мог поставить точку». «Рэйчел?» Сара нахмурилась. «Она ведь должна скоро приехать, да?» «Уже приехала». Джейк потер затылок. «Вот почему я думаю...» Он замолчал, явно что-то обдумывая. «Что?» Сара наклонилась ближе. Джейк посмотрел на нее долгим взглядом, будто решая, можно ли ей доверять. «Между нами?» «Конечно. Я думаю, Хантер боится. Боится, что то, что он чувствует к Лу, не настоящее. Что это просто реакция на Рэйчел. Защитный механизм». Сара медленно кивнула. «А Лу боится, что недостаточно хороша для него». Они посмотрели друг на друга, и между ними проскользнуло понимание. «Они оба идиоты!» Одновременно сказали оба и рассмеялись. «Серьезно!» Сара покачала головой. «Любой, у кого есть глаза, видит, что они созданы друг для друга, но они почему-то упорно сомневаются в этом». «Может, нам нужно подтолкнуть их?» предложил Джейк. «Подтолкнуть? Как?» «Не знаю». Джейк задумался. «Намекнуть, раскрыть глаза на то, что и так все видят, кроме них самих». Сара улыбнулась заговорщицки и резво поднялась на ноги. «Я поняла, о чем ты. Попробую поговорить с Лу, а ты повлияй на Хантера». Допив забытый Хантером горячий шоколад, Джейк уже хотел было уйти, но его друг, хмурый, словно грозовая туча на майском небосводе, внезапно вернулся и молча плюхнулся на скамейку. «Чувак, ты выглядишь как человек, которого оставили без десерта на ярмарке сладостей. Что случилось?» Хантер растер лицо ладонями и шумно выдохнул. «Я думаю, что совершаю ошибку». «Какую ошибку?» «Эту сделку. С Лу. Я думал, что смогу притворяться и пережить эту неделю без последствий. Но кажется, что-то пошло не так». «Потому что ты влюбляешься в нее». «Или, может, я просто путаю близость с чувствами. Мы проводим много времени вместе, касаемся друг друга, говорим вещи, которые звучат романтично. Возможно, мой мозг перестает понимать разницу между притворством и реальностью». Джейк усмехнулся и придвинулся ближе. «Или, возможно, ты наконец нашел кого-то, кто подходит тебе, и это пугает тебя до смерти». «Джейк». «Хантер, послушай, я видел тебя с Рэйчел. Видел, как ты старался быть тем, кем она хотела, чтобы ты был. С Лу ты ведешь себя иначе». «Потому что с Лу все значительно проще». Хантер пытался найти слова. «Она не ждет, что я буду кем-то другим. Не судит меня за то, что я механик, а не инженер. Она просто принимает меня и ничего не навязывает, даже если ее мнение не сходится с моим». «И это звучит как кто-то, кто тебе нравится только понарошку?» Джейк усмехнулся. «Это звучит как кто-то, кто заслуживает лучшего, чем я». Хантер потер лицо. «Она хорошая девушка, Джейк, с большим сердцем, которое уже разбивали. Я не хочу быть следующим, кто причинит ей боль». «Так не будь», — просто сказал Джейк. «Переиграй вашу сделку в реальность». «Не могу». «Почему?» «Потому что мы четко оговорили правила игры. И если я нарушу их, есть нехилая вероятность, что Лу откажется от продолжения. И когда в воскресенье я увижу Рэйчел...» Голос Хантера стал жестче. «Она снова будет смотреть на меня тем взглядом. Тем самым, который говорит, Я всегда знала, что ты недостаточно хорош. Я не переживу это унижение. Чувак, ты все еще позволяешь ее мнению управлять твоей жизнью. Даже спустя столько лет. Я не... Ты позволяешь. Джейк перебил его. Рэйчел ушла. Она вышла замуж за другого. Она двинулась дальше. А ты все еще пытаешься доказать ей, что она ошиблась насчет тебя. Вместо того, чтобы понять, что ее слова не имеют значения. Хантер сжал кулаки. Легко говорить. Хантер, если ты действительно заботишься о Лу, а я думаю, ты заботишься, тогда перестань использовать ее как щит против бывшей. Либо сделай отношения настоящими, либо заканчивай сейчас, пока кто-то не пострадал. Слишком поздно, пробормотал Хантер. Я думаю, мы оба уже начали страдать. Джейк встал, похлопав Хантера по плечу. «В твоих силах все исправить. Но ты упрямый, как мул. Мне жаль, что Лу позволила тебе втянуть ее в эту дурацкую аферу». К 2 часам дня ярмарка начала затихать. Прилавок Лу и Сары был почти пуст. Остались только несколько капкейков, упаковка печенья и коробка трюфелей. «Мы молодцы!» Сара считала выручку с довольной улыбкой. «Заработали больше $1000! Школьный фонд будет в восторге!» «И треть пойдет на обновление моей кондитерской!» Лу улыбнулась. «Спасибо, что уговорила меня!» «Всегда пожалуйста!» Сара обняла ее. «Кстати, Хантер действительно отличный парень!» «Я серьезно! Он заботливый, внимательный, смешной! Если ты его не оставишь себе...» «Я найду, кому его пристроить!» Лу рассмеялась, но смех прозвучал неубедительно. «Сара...» «Что?» «О, нет! Что случилось? Вы поссорились?» «Нет, просто...» Лу понизила голос. «Это все еще сделка, помнишь? До Дня Святого Валентина. Потом все заканчивается». «Лу...» Сара взяла ее за руки. «Я видела, как вы двое смотрите друг на друга. Это не тянет на сделку». «Возможно, только с моей стороны», — прошептала Лу. «Но не для него. Он делает это, чтобы доказать что-то своей бывшей. Не потому, что хочет быть со мной. Уверена?» Прежде чем Лу успела ответить, появился Хантер. «Эй!» Он выглядел усталым. «Ярмарка почти закончилась. Мне сказали убирать столы. Вам нужна помощь?» «Не откажемся». Сара подмигнула Лу. «Правда?» «Да». Лу кивнула, избегая взгляда Хантера. «Спасибо». Они собирались молча, упаковывая остатки выпечки и вытирая прилавок от крошек и следов шоколада. Когда все было готово, Сара схватила свою сумку. «Мне нужно бежать. Мама ждет на обед. Лу, справишься без меня?» «Конечно». Сара обняла ее, потом шепнула на ухо. «Поговори с ним, пожалуйста. Ты заслуживаешь знать правду». Прежде чем Лу успела спросить, что она имеет в виду, Сара убежала. «Мне нужно еще помочь с уборкой». Позади раздался голос Хантера. «Но потом могу подвести тебя домой». «Хорошо». Лу кивнула. Они провели еще час, помогая приводить в порядок спортзал. Работали бок о бок, то и дело переглядываясь и обмениваясь безобидными шутками. Когда все было закончено, Хантер усадил Лу к себе в пикап. «Устала?» — спросил он. «Очень». Лу откинулась на спинку сиденья. «Но это был хороший день». «Да». Хантер посмотрел на нее. «Был». Они ехали молча. Но тишина была комфортной, почти интимной. Подъехав к дому Лу, Хантер заглушил двигатель. «Лу...» Он повернулся к ней. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Сердце Лу забилось быстрее. «Что?» Он открыл рот, потом закрыл, будто боролся с чем-то внутри себя. В конце концов, Хантер сдался и, тряхнув головой, предложил. «Приходи завтра вечером в бар». «Зачем?» «Расслабишься. Ты всю неделю впахивала за троих. Иногда нужно и отдыхать». «О, да, хорошо». Лу посмотрела в его серо-зеленые глаза и почувствовала, что на самом деле очень устала. «С удовольствием загляну на огонек. Буду тебя ждать». Хантер наклонился, и на секунду Лу подумала, что он поцелует ее. Но на крыльце включился свет, и из-за двери показалась бабушка Марта, так не кстати решившая посмотреть, кто приехал. Момент был упущен. Хантер зажмурился и отстранился. «Приятного вечера, Лу. Передавай привет бабуле». «И тебе». Лу вылезла из пикапа и на дрожащих ногах побрела к дому, чувствуя его взгляд на своей спине. Бабушка Марта ждала ее в дверях с довольной улыбкой. «Хантер такой заботливый», — заметила она. «Подвозит тебя до дома. Лу, я так рада, что у вас что-то складывается». «Я тоже, бабуль». Лу обняла ее, пряча лицо в ее плече, чтобы скрыть внезапные слезы. «Кстати, я позвонила Джейн и пригласила всю семью Блэквудов на воскресный обед». «Что ты сделала?» Лу закашлялась от неожиданности. Марта покачала головой и развела руки в стороны. «Да, да, я помню, что вечером вы идете на праздник Кэти. Пообедайте тут, и дальше можете веселиться хоть до утра». «Ты у меня такая затейница, бабуль. Мы только начали встречаться. Не слишком ли рано для семейных обедов?» Лу опустилась на пуф в прихожей, чувствуя, как паника поднимается в груди. «Ерунда! Когда я встретила твоего дедушку, через неделю он уже обедал с моими родителями, а мы прожили вместе 52 счастливых года». В голосе Марты звучала непоколебимая уверенность. «Так что приготовься, милая, и предупреди Хантера». «Но...» «Никаких «но». Джейн с большим удовольствием согласилась прийти». Бабушка, довольная собой и своими навыками сватовства, прошествовала в гостиную, оставив Лу с растущим чувством обреченности. Семейный обед с родителями, прямо перед вечеринкой, после которой все должно было закончиться. Лу явственно ощутила, как вокруг шеи все плотнее затягивалась удавка, сотканная из их с Хантером лжи.